Александра Анинская «Трудная борьба» посвящается читательницам старшего возраста. Глава первая. В жаркий августовский день трое детей сидели за большим столом в тесной комнате и прилежно занимались письмом. Мальчик лет 11 и девочка лет 10 четким, довольно красивым почерком писали в тетради какое-то стихотворение, очевидно заученное ими наизусть, а мальчуган лет 9 вписывал с книги, выводя большие и неуклюжие буквы. В комнате было душно. Раймух неугомонно жужжали около детей, заставляя их беспрестанно останавливаться в работе и отмахиваться. Сквозь отворенное окно виднелась тихая, почти безлюдная улица одного из предместий города К. «Я закончила!» — кричала девочка, с видимым удовольствием поставив огромную точку. «А ты, Митя, скоро?» «Я пишу последнюю строчку», — отозвался старший мальчик. «Ты, Петя, мне еще страсть как много осталось», — плаксиво отвечал младший. «Эх ты, мешок! 4 строчки, списываешь целый час», — кричала девочка. «Постой, я тебе помогу. Я буду диктовать тебе по буквам, а ты пиши. Так скорее дело пойдет». Действительно, помощью сестры Пете удалось так скоро кончить урок, что Митя только 2 раза успел спросить. «Ну, кончил. Скоро ли же?» «Кончено!» — радостно провозгласила девочка, закрывая книгу. «Побежим скорее, пока мамы нет дома». Дети кое-как засунули книги и тетради в ящик стола, схватили свои шляпы с комода, занимавшего один из углов комнаты, и, толкаясь, перегоняя друг друга, выбежали из душной комнаты в сени, оттуда в маленький, заваленный разным сором дворик, и из него, через маленькую калитку забора, в огород, зеленевший грядами капусты, свеклы, огурцов, гороху и бобов. Заперев за собой калитку огорода, дети приостановились и с видимым удовольствием огляделись кругом. «Останемся здесь, здесь хорошо», — предложил Петя, с трудом поспевавший за старшими. «Вот вы и думал, что тут делать?» — кричал Митя. «По грядам бегать нельзя, все перемнем, прятаться негде. Какую тут игру выдумаешь? Побежим лучше на пустырь». «Конечно, побежим. На пустыре отлично», — согласилась девочка. Маленький Петя по опыту знал, что старших не переспорить, и со вздохом последовал за ними. А они, между тем, уже пробирались быстрыми шагами вперед, то легко ступая по узенькой тропиночке, то перескакивая через гряды, то срывая на пути пучок гороху или огурец. В конце огорода был опять забор, но уже без всякой калитки. Это нисколько не остановило детей. Митя первый перелез через него, ловко цепляясь руками и ногами. Сестра хотела последовать за ним, но ее остановил пискливый голосок Пети. «А я-то как же? Мне не перелезть!» Она подсадила братишку снизу, Митя поднял его сверху, и мальчик был счастливо переправлен. Девочка без всякой посторонней помощи очутилась на другой стороне забора. Правда, после этой переправы на холстинковом переднике ее появилась довольно большая дыра, но она и внимания не обратила на такую мелочь. Тотчас же за забором начиналось то, что дети называли пустырем. Это было довольно большое пространство, на котором в прежние годы возвышался большой барский дом, окруженный службами, цветниками и огородом. Дом сгорел. Владелец почему-то счел лишним отстроить его вновь и запустил все прилегавшее к нему место. Службы пришли в ветхость и мало-помалу разрушились. Цветники и огороды поросли густой травой. Кучи мелких камней, мусору, песку и прочее на месте прежних строений придавали этому месту унылый, печальный вид. Но детям оно очень нравилось. Действительно, для игр трудно придумать более удобное место. Здесь можно было и вдоволь набегаться, и ловко прятаться за грудами мусора и за разными кустами и кустиками, беспорядочно разбросанными то там, то сям, и покарабкаться по кучам камней и, наконец, спускаться в глубокую пещеру, бывший погреб барского дома. А главное, никто из взрослых никогда не заглядывал на пустырь. Значит, здесь детям было вполне привольно и любовно. И даже маленькие знакомцы вполне воспользовались этой свободой. Оля, так звали девочку, предложила играть в беглецов, и братья с удовольствием согласились. Каждый из играющих поочередно должен был изображать беглеца, спасающегося от преследования, а двое других всеми силами старались словить его. Толстенький, неповоротливый Петя очень скоро попадался в руки врагов, но Митя увертывался так быстро, что брат и сестра совсем выбились из сил, преследуя его. «Постой же!» — говорила Оля, едва переводя дух от усталости и с торжеством ведя за руку своего пленника. «Дай отдохнуть минутку-другую, и я помучаю тебя так же, как ты меня». И в самом деле поймать ее оказалось нелегко. Она бегала не так скоро, как Митя, но зато умела ловко пользоваться всяким средством спасения. То вдруг делала крутой поворот, то завлекала Петю в густую траву, и пока он путался в ней, с легкостью птички пробегала под самым его носом, то неожиданно исчезала за кустом или среди каменных развалин. Игра детей была в полном разгаре, когда вдруг из-за забора огорода раздался громкий женский голос. «Митя, Оля, где вы? Дети! Митя, Оля, Петя! Куда они забрались? Оля! Ольга, я тебя зову!» С каждым восклицанием голос звучал все сердитее и сердитее. Петя первый услышал его. «Мама зовет, надо идти», — объявил он старшим. Лица детей вытянулись. «Ничего», — утешал Митя. «Мы скажем, что приготовили уроки, так мама, может быть, нас опять отпустит». «Полезем скорее, а то она рассердится». Дети прежним путем переправились через забор, не останавливаясь, пробежали огород, дворик, сени, свою тесную классную и очутились в другой комнате, попросторнее первой, хотя также очень бедно меблированной. Там, на клетчатом, сильно потертом диване сидела пожилая, очень худощавая дама в черном шерстяном платье, а около нее ласкалось трое малюток от 2 до 5 лет. Услышав шум шагов приближающих детей, дама повернула голову к двери, видимо, собираясь что-то сообщить пришедшим, и остановилась на первом же слове. Глаза ее упали на Олю. «Ольга, где это ты была?» — скричала она. «Что это ты наделала, дрянная девчонка?» «Я? Да ничего, мама!» — недоумевающим голосом отвечала девочка. «Ничего! Еще говоришь ничего! Посмотри-ка на нее, Анюта! Полюбуйся!» Последние слова были обращены к старшей, бледной девочке лет 14, сидевшей за пяльцем у окна и до этой минуты не поднимавшей головы от работы. Анюта взглянула на сестру и неодобрительно покачала головой. Действительно, Оля в эту минуту была не особенно красива. От усиленного движения лицо ее было красное и покрыто потом. Лазая по камням, она перепачкала себе руки, и следы грязных пальцев ясно виднелись на ее щеках, носу и лбу. Густые темные косы ее расплелись, волосы спутались и беспорядочными космами падали на лоб, на щеки и на шею. Она потеряла одну подвязку, и грязный запыленный чулок ее спускался до самой земли. По самой середине ее передника красовалась огромная дыра, и темненькое ситцевое платье ее было покрыто большими белыми и серыми пятнами. «Где ты была, негодная девчонка? Что ты делала? Говори сейчас же!» — сердилась мать. «Да я, мама, с братьями играла. Мы приготовили уроки и пошли бегать». «С братьями? Скажите, пожалуйста, куда мальчишки, туда и она. Я тебе 100 раз приказывала с сестрой сидеть, а не за мальчишками бегать. Говори, приказывала?» Она взяла девочку за ухо и сильно потрясла. «Да я, мама, ой, отпустите, я немножко побегала», — хныкала Оля, силясь освободиться. «Немножко. Смотри, на кого ты похожа? Мученье ты мое! Возьми сейчас же свой чулок, Садись подле Анюты и работай. Если ты посмеешь без спроса встать с места, я тебя высеку. Честное слово, высеку. С тобой больше делать нечего. Оля, рыдая, вытащила из-под стула ненавистную работу и, усевшись на стуле подле сестры, делала вид, что принимается за вязание, хотя слезы мешали ей различать петли. Рассерженная Марья Осиповна, так звали Олину мать, тяжело опустилась на диван и несколько минут сидела молча, сдавливая руками виски, как бы от боли. При виде беды, трясшейся над сестрой, все дети присмирели. Митя и Петя жались дверям, выжидая удобной минутки, чтобы улизнуть. А младшие стояли, широко раскрыв глазенки и приготовляясь расплакаться за компанию с Олей. Отдохнув несколько секунд, Марья Осиповна обратилась к старшему сыну. «А я шла к тебе с радостью», — сказала она. «Да эта дрянная девчонка всякую радость испортит. Была я у директора гимназии. Просила, молила его за тебя. Он согласился принять тебя в приходящие без оплаты, если ты хорошо выдержишь экзамен». «Как, мама, в гимназию? Нынче?» — трепенулся Митя. «Да, нынче. До будущей недели, во вторник, экзамен. А там и классы. Надо тебе хорошенько все подтвердить, Митенька, чтобы выдержать экзамен-то. Ведь ты подумай, какое-то счастье, что тебя принимают в гимназию. Кончишь ты там курс, тебе все дороги открыты. А ты ведь старший в семье, на тебя вся надежда. Ты это понимаешь?» «Конечно, понимаю, маменька», — не без чувства собственного достоинства отвечал Митя. «Я, кажется, все знаю к экзамену, вот разве только грамматику, да молитвы нужно еще повторить». «Ты, Митя, о местоимениях повтори», — вмешалась Оля, которая настолько заинтересовалась переменой в судьбе брата, что забыла и свое недавнее горе, и свой неприятный урок. Митя отправился в ту комнату, где прежде дети готовили уроки, и усердно принялся за учение. Петя получил от матери позволение поиграть во дворе вместе с младшими детьми, а Марья Осиповна пересела поближе к пяльцам старшей дочери, которую она любила толковать обо всех своих делах. «Уж так-то я буду рада, Анюта, если это дело устроится», — говорила она. «Хоть одному удастся дать образование. Петенька еще мал, со временем и его куда-нибудь удастся пристроить. Только маменька», — заметила благоразумная Анюта. «Говорите, у гимназистов одежда да книги дорого стоят. Откуда вы на это возьмете?» «Это-то я уже обдумала, голубчик. Теперь вот я весь последний год учителю платила по 15 рублей в месяц. Это не шутка. А как Митенька будет в гимназии, на что нам учитель? Тебе ж скоро 15 лет. Ты довольно ученая. Петя еще время терпит, раньше 10 лет все равно в гимназию не принимают. С ним он, Лизавета Ивановна, по доброте своей не откажется позаниматься иногда. Да и ты присадишь его за книжку, ему еще немного надо. Так вот, у меня те деньги, что я учителю платила, и пойдут на Митину одежду, да еще несколько лишних рублей останется». «А у кого же я буду учиться, маменька?» — просила Оля, прислушиваясь к рассуждениям матери. «Эх, Олечка, об тебе я и не думаю», — полным убеждением отвечала Марья Осиповна. «Ты девочка, что тебе надо? Читать, писать умеешь, привыкнешь около сестры к рукоделиям, вот и хорошо. Много ли Анюта училась? А смотри, как все ее хвалят. Но если бы ты на нее стала похожа, так лучше ничего и не нужно». «Оля!» — раздался из другой комнаты голос Мити. «Я забыл, что учитель говорил про который. Пойди сюда. Меня маменька не пускает», — надувшей губки отвечала Оля. «Чего не пускает?» — кричала Марья Осиповна. «Не пускаю шалить да повесничать с мальчишками, потому что это неприлично, барышни. А если можешь помочь брату, так иди, помоги». Обрадованная предлогом отделаться от чулка, Оля быстрым движением подбросила его под стул И прежде чем мать открыла рот, чтобы заметить ей, как дурно такое небрежное отношение к работе, она уже очутилась подле брата, разрешив его недоумение насчет местоимения, который она стала предлагать ему другие грамматические вопросы. Они вместе припоминали объяснения учителя, вместе повторяли выученные молитвы и стихи. Потом, воспользовавшись тем, что мать и сестра ушли из соседней комнаты, они мало-помалу отложили книги в сторону и увлеклись мечтами о новой жизни, открывавшейся для Мити. Ни один из них никогда не был в школе. Они не имели никакого понятия о школьных порядках, об отношениях учителей к ученикам и учеников друг к другу. Но это открывало им тем больший простор для всевозможных предположений. Вечерняя прохлада сменила дневной жар, и через открытое окно вливался в воздух мягкий полусвет сумерек, а дети, облокотясь на подоконник, все говорили и мечтали. И в десятый раз повторяла Оля: «А ты мне это будешь рассказывать? А мы это будем вместе?» И в десятый раз уверял Митя, что, конечно, они будут все знать, что до него касается, во всем принимать участие. С тех пор, как Оля стала ходить и говорить, она была постоянным, неразлучным товарищем Мити. Они спали в одной комнате, под охраной одной и той же старушки-няни, засыпали под одни и те же однообразные сказки этой старушки, проснувшись, играли одними и теми же игрушками, даже шалости делали одинаковые и равно заслуживали добродушное ворчание няни. Вместе вышли они в первый раз из улиц города и с радостным изумлением очутились среди зеленевшего простора полей. Вместе выучил их отец читать, писать и считать свои 10 пальцев. Вместе, крепко взявшись за руки, с одинаковым недоумением и горем стояли они 2 года тому назад у гроба этого отца. До сих пор все у них было общее. И горести, и радости, и игры, и занятия. Только в последнее время мать начала все чаще и чаще ворчать на Олю за ее мальчишеские манеры, все чаще и чаще отзывать ее от братьев и присаживать за женское рукоделие. По правде сказать, девочка обращала мало внимания на новые требования матери. Она, подобно большинству детей, смотрела на материнские выговоры и наказания как неизбежные невзгоды детской жизни. И чтобы избегнуть их, старалась об одном – пореже попадаться на глаза матери. Все же рассуждение о том, что она девочка, что поэтому ей следует быть кроткой, смирной, чисто одетой, гладко причесанной, любить вязание, шить, исполнение разных мелких хозяйских обязанностей, все эти рассуждения казались ей просто скучным ворчанием, не производившим на нее ни малейшего впечатления.